Кира Стрельникова. «Солги мне на удачу». Текст читает Пананкова Наталья. Пролог. Лили, ты понимаешь, как это опасно? Молодой человек лет 20 с небольшим с тревогой вглядывался в глаза девушки, в которых горела решимость. «Я смогу защитить тебя здесь, клянусь! Тебя и нашу дочь!» Она печально улыбнулась и покачала головой, сжав его ладонь, а другую руку положила на уже заметно выступающий живот. «Баст, ты не сможешь», — тихо ответила Лили. «Открывай портал. Они уже близко». Она с беспокойством покосилась в окно, откуда доносился шум и голоса. «Если он узнает...» Бастер прикрыл глаза и судорожно сглотнул, с отчаянием понимая, что Лили права. Как бы он ни желал обратного, с этим противником ему сейчас точно не тягаться. А если он узнает, что они с Лилианой все-таки поженились, и ребенок от него... «Баст!» — окликнула его любимая, и в ее голосе слышалась неподдельная тревога. «Портал опасен для ребенка», — предпринял он последнюю попытку. «Я спрячу тебя!» «Открывай!» — перебила его Лили. «Я укрою ребенка, не переживай!» Ее собеседник глубоко вздохнул, прикрыл глаза и встряхнул кистями. Они рисковали. Очень. Другой мир со своими правилами, чужой, малознакомый, Баст показывал Лили его всего пару раз. «Золота тебе хватит. Переведешь в местную валюту», — быстро добавил наставление он, вычерчивая в воздухе сложную вязь рисунка. «Жилье купишь новое. Не исключено, что на моем там маяк уже стоит». Баст невесело усмехнулся. «У него же все схвачено». Перед ними светился прямоугольник света, а в коридоре уже слышались шаги. Лили порывисто обняла любимого, крепко зажмурившись и запрещая себе думать о плохом. Главное, их доченька, их сокровище останется жива. «Я найду вас, Лили, слышишь?» – прошептал он, сжимая в объятиях хрупкую фигуру. «Найду!» «Конечно, найдешь!» Лили отстранилась и ласково улыбнулась. «Мы будем ждать, Баст. Я люблю тебя». Она развернулась и поспешно шагнула в портал, чувствуя взгляд мужа. Где-то в душе зрела уверенность, что они больше не увидятся. Портал мигнул и погас. Едва Лили скрылась в нем, а Баст подбежал к дальнему углу гостиной и торопливо нажал несколько завитушек на светильнике. Дверь сотряслась от сильного удара. «Я знаю, Лили, ты там! Открывай!» — послышался ненавистный голос. «Обещаю, я не трону твоего любовника!» Баст усмехнулся, неслышно шагнул в открывшийся темный провал. «Уже мужа», — шепнул он, закрывая тайный ход. Едва дверь встала на место, активировались защитные заклинания, надежно маскируя убежище Баста. А спустя несколько мгновений в гостиной раздался грохот и гневный рев, полный бессильной ярости. Птичка упорхнула прямо из рук, и ничего преследователь с этим уже поделать не мог. Баст поспешил к выходу, дав себе слово при первой же возможности вырваться в тот мир и найти любимую их дочь, даже несмотря на то, что время там текло быстрее, чем здесь. А в гостиной Армандо Рэй, сжав кулаки, смотрел перед собой ненавидящим взглядом и бормотал. «Я узнаю. Я найду тебя, гаденыш. Я вытрясу из тебя, куда ты запрятал Лили, и верну ее». Большая игра началась, и ставки в ней оказались куда серьезнее, чем просто любовь и месть.